Негативные аспекты бесплатного труда. Однако у бесплатной работы есть и негативные стороны, их я тоже испытала на себе. Например, нет никаких стандартных способов измерить то, как другие люди оценивают твои усилия. Ведь обычно роль такого индикатора выполняют деньги. Поэтому непонятно, насколько хороши результаты твоего труда и ценят ли окружающие твою работу. К сожалению, часто бывает так, что при появлении возможности платить деньги, людей, работающих на энтузиазме, обходят, предпочитая выплачивать гонорары новым работникам или тем, кто настойчивее. Это может подорвать самоуважение и веру в себя, особенно если происходит в коллективе, который формировался на принципах дружбы и равноправия, а затем обзавелся иерархической структурой и появились первые заработки. В итоге вы можете приобрести серьезные навыки, но не понимать этого и даже считать, что вы недостойны получать деньги. Это снова попытка привязать свою ценность к какой-то фиксированной точке. Используйте аналитический подход и изучите, сколько предлагает рынок за работу, аналогичную вашей. Когда изучите предложение и разброс цен, будете чувствовать себя спокойнее и сможете договариваться о цене, основываясь на объективных данных. Умение экономить. В бедности многое неоднозначно. Вот и одна из самых полезных привычек бедности – умение экономить может сыграть с вами злую шутку, если превратиться в неумение делать долгосрочные вложения. Проклятие «я не могу себе этого позволить» часто следует за познавшим бедность человеком даже тогда, когда он становится обеспеченным и проявляется в очень неожиданные моменты. Одна моя подруга, выросшая в бедности, стала топ-менеджером с приличной зарплатой, достаточной, чтобы путешествовать несколько раз в году. При этом она запустила свое здоровье, поскольку сочла, что прописанное врачом лекарство слишком дорогое, целых 5000 рублей. Когда ты привык проедать все свои деньги, очень трудно понять, как можно вложить крупную сумму во что-то нежизненно необходимое, даже если ты научился откладывать и копить. Пожалуй, научиться тратить деньги на важные вещи, способствующие росту профессионализма, качество жизни и ощущение свободы – одна из задач при избавлении от психологии бедняка, которая далась мне с большим трудом. Если рассуждать рационально, не поддаваясь стрессу, выходит, что выгодно тратить на то, что благотворно сказывается на вашей продуктивности. А это две основные категории – здоровье и профессия. К расходам на здоровье относятся затраты на качественное питание, медицинское обслуживание, спорт и обустройство дома. Если вам холодно, нет удобного рабочего места или хорошего матраса для сна, ваша продуктивность снижается. К профессиональным инвестициям относятся расходы на рабочие инструменты и материалы, будь то компьютер и софт, или лобзик и хорошая древесина. И на повышение квалификации, курсы, литература и прочие способы получения образования. Кроме того, психологически важными могут оказаться траты на передвижение. Позволить себе съездить хотя бы за город, значит уже почувствовать свободу. И необязательные траты на внешний вид или комфорт. Перестать стыдиться трат на себя – важный шаг к возвращению самоуважения. Не судите себя по своим условиям. Бедность – одно из тех неоднозначных жизненных явлений, которые могут быть одновременно и тяжелым испытанием, и источником мудрости. Превращение проклятия в источник опыта и есть задача установки на рост. Условия – непростая штука. Они дают большую фору на первых этапах жизни. Но чем старше вы становитесь, тем большее значение имеют не изначальные условия, а личные усилия. Не всем обеспеченным людям хорошие стартовые условия помогают сделать в жизни что-то действительно интересное и выдающееся, несмотря на их финансовые возможности. А люди из маленьких городов, бедных семей и даже без специального образования могут стать уважаемыми профессионалами или известными людьми. Деньги – очень важный фактор, бесспорно. Но это не единственное и не обязательное условие для личностной реализации человека. Я хотела бы, чтобы кто-то сказал мне, когда мне было 20. Не суди себя по своим условиям. Они определяют твой старт, но дальнейшая жизнь зависит от твоих намерений и усилий. Суди себя по ним. А к своим ограничениям относись с пониманием. Другого начала у тебя не будет. Так зачем всю оставшуюся жизнь ощущать привкус горечи или сожаления? Некому было это сказать. Но к 30 годам я и сама догадалась. Особенно важно провести переоценку своих представлений о возможностях профессиональной реализации сегодня, когда мир, каким мы его знали, рушится. Из-за цифровизации и роботизации постепенно исчезают профессии. Экономические и экологические кризисы приводят к изменению структуры целых отраслей. А пандемия и социальная дистанцированность 2020-х трансформируют систему образования по всему миру. Наступает активная фаза четвертой промышленной революции. Блоки, из которых состояла жизнь наших предков, с оглушительным грохотом совершают тектонические сдвиги. Что это значит для нас? Что установка на фиксированность стремительно устаревает, а установка на рост означает, что если в этом мире для тебя нет места, то лишь потому, что тебе еще предстоит создать его. И в этом тебе поможет весь твой уникальный опыт и сформированный им уникальный мозг. И все же будем реалистами. Тем, кто жил в тяжелых жизненных обстоятельствах, будет тяжело. Людям, склонным к какой-либо зависимости, труднее достичь дофаминового баланса, а тем, кто привык испытывать стресс, контролировать свои стрессовые реакции. Живущим с верой в собственную неизменность трудно сделать шаг к росту. Да, наш мозг пластичен на протяжении всей жизни, хотя в зрелом возрасте в меньшей мере, чем в детстве. Да, выросший в бедности человек способен изменить работу своего мозга с помощью нейроменеджмента и обучения. Но необходимо быть реалистами и признать, что это может оказаться невыносимо трудно. Бороться с недружелюбной средой, находясь в постоянном парализующем стрессе и в ситуации сниженных когнитивных функций. Иначе мы упремся в лозунг «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», который не перестает мне казаться ложным, несмотря на популярность. Не забывайте о том, что кроме решимости и веры в себя, важна поддержка других. Тренировка мозга и работа над установками – наша личная задача, но изменение среды в сторону меньшего давления и большей дружелюбности – задача коллективная. Открытия в области нейропластичности позволяют сегодня рассматривать усилия по изменению общества и помощь ближним не в контексте ситуативной благотворительности, а с точки зрения социальной необходимости и всеобщего блага. Давайте не будем стесняться просить о помощи и помогать другим. Только так переносить трудности этой жизни станет чуточку легче. Как относиться к нейропластичности? Итак, мы выяснили, что окружающая среда играет важную роль в формировании нашего организма и личности, и изменения, которые она вносит в нашу жизнь, весьма материальны. Причем она начинает влиять на нас еще до того, как у нас появляется возможность сделать выбор. организовать свой опыт и вообще хоть что-либо контролировать в своей жизни. Уже в утробе. К 15-20 годам, когда мы только начинаем делать жизненный выбор, на нас уже влияет приобретенный независимо от нашего желания опыт, который может быть причиной различных расстройств и нарушений. В начале аудиокниги, когда мы говорили о нейропластичности, мы пришли к выводу, что точка зрения, основанная на нашей неизменности и фиксированности наших свойств, ошибочна. Выходит, такой же ошибкой было бы игнорировать воздействие внешнего влияния на черты нашей личности, на эмоции и мышление. Может показаться, что в этом есть противоречие, но лишь на первый взгляд. Мы – сумма всех воздействующих на нас факторов. И тех, что мы контролируем, и неконтролируемых нами. Учитывая влияние среды, мы можем объяснить причины возникновения своих особенностей и механизм их работы. А это означает лучше их понимать и эффективнее ими управлять. Такое понимание позволяет приобретать новые навыки, способности и черты с учетом индивидуальных особенностей наиболее подходящим для нас способом. Иными словами, знание того, над чем мы не имеем контроля, позволяет нам эффективнее управлять тем, что мы можем контролировать. Если мы учтем в своей картине мира и взгляде на самих себя такое явление, как нейропластичность, то получится, что человек вовсе не вещь в себе. Неверно думать, что все мы сделаны по заданному лекалу и потому можем быть либо совершенными, либо сломанными. Мы чрезвычайно гибки, адаптивны, изменчивы. И в этом наша стабильность, а не в зафиксированных раз и навсегда чертах. Весьма распространенная философская и психологическая проблема изучения биологии – ощущение отсутствия контроля над своей жизнью. Сколько раз вы слышали фразы «генетика у меня такая» или «мой мозг так устроен» в качестве объяснения тех или иных качеств и особенностей поведения? Такой подход парализует. Объяснение нашего поведения и эмоций биологическими причинами часто возвращает нас в мир механистической предопределенности. В нем нет места ничему, кроме запущенной однажды, где-то в момент большого взрыва, причинно-следственной связи, результатом которой неизбежно будет то, что я запью картошку водкой и закушу селедкой, потому что гены у меня такие и мозг так устроен. Исследования показывают, что ложная информация об особенностях генетики испытуемого провоцирует его действовать в соответствии с его представлениями об этих генетических особенностях. Если человеку по итогам фейкового анализа его ДНК сообщают, что он не склонен к физическим упражнениям, он будет ощущать большую усталость и меньшее удовлетворение после пробежки, чем тот, кому сказали, что он прирожденный спортсмен. Те, кому сообщают об их склонности к ожирению, начинают переедать. Такая абсолютизация генетики иногда называется генетическим эссенциализмом. В этой картине мира вся наша судьба закодирована в цепочке ДНК, а гены сильнее нашей воли. Мы как будто продолжаем исповедовать древнюю веру в написанную богами судьбу или пользоваться устаревшими представлениями о механистической предопределенности наших качеств и нашей жизни, но уже используя термины современной науки. Сегодня ученые призывают не говорить о геноме, как о закрытой системе, неотвратимо реализующей свой план. Они отмечают важность взаимодействия гена и среды, и даже могут использовать формулировку «взаимодействие ген-среда», чтобы у обычных людей не сформировалось ложное убеждение, что гены реализуются в точном соответствии с записанным планом. утверждение в определенной среде, при определенных условиях, такой-то ген может проявить себя таким-то образом более корректно, чем утверждение вроде «ученые обнаружили ген математических способностей», которые так любят СМИ. Если образ жизни сказывается на том, как реализуются наши гены, например, мы уже обсуждали, что стресс изменяет способ чтения клетками информации из ДНК, значит, генетическая священная скрижаль не содержит в себе нашу судьбу. Наша жизнь, как наш организм в целом и мозг в частности, подвержена постоянному изменению под воздействием среды, опыта, случайностей и осознанных усилий. Часто в разговорах о работе над собой предлагается игнорировать реальность. Ты можешь стать кем угодно, просто возьми и сделай, или захочешь – сможешь. Все эти лозунги отрицают, что как в основе нашего характера и склонностей, так и в основе наших изменений лежат реальные физиологические процессы. Это отрицание приводит к вере в то, что изменения должны происходить волшебным образом, а если не происходят, значит, мы недостаточно их желали или же просто ни на что не способны. Понимание физиологии, которое лежит в основе наших привычек, мышления и восприятия, позволяет усвоить более реалистичные методы измерений, учитывающие реальность. Между крайностями, верой в абсолютное изменение и убежденностью в абсолютной неизменности, всегда лучше придерживаться золотой середины. В данном случае ею может стать понимание, что возможности пластичности мозга поистине удивительны, но лишь в том случае, когда мы осознаем, с чем работаем, и смиренно принимаем то, что нам досталось. Такая позиция позволяет работать над собой непрерывно, шаг за шагом, не срываясь ни в самобичевание, ни в бесплодное достигаторство. Она позволяет сказать себе: «Я такая, какая есть, и я могу измениться, потому что знаю себя». Да, следует признать, что кому-то больше повезло со средой, в которой они формировались, а кому-то меньше. Независимо от того, как вы оцениваете свою удачливость, влияние среды необходимо осознать и отрефлексировать. Если вы понимаете, какие события и обстоятельства в прошлом повлияли на ваш организм, работу мозга, эмоциональность и особенность мышления, вы сможете научиться управлять их последствиями в настоящем. Если вы боретесь с ментальными проблемами, неспособностью к эффективному обучению, зависимостями и другими трудностями, вам стоит отделить неподконтрольные вам причины, которые привели к этим проблемам, от того, что сделать в вашей власти. Нам следует научиться смотреть на проблемы мозга так же, как мы смотрим на проблемы тела, беспристрастно и без осуждения или самообвинения, и с реалистичной надеждой. У таких проблем есть реальные материальные причины. Люди, испытывающие эти проблемы, не должны чувствовать вину за то, что условия их формирования были неблагоприятными. Это жеребьевка, случайность, а не праведный гнев богов. Прошлое – то, чего мы не можем изменить. Однако то, что человек не мог контролировать факторы, влияющие на формирование его мозга, не означает, что у него нет выбора. Я надеюсь, что мы сумеем отделить то, что не в силах изменить, от того, что находится в зоне нашей личной ответственности. Условия, в которых проходило детство, и степень их влияния на мозг и психику изменить нельзя. Но мы можем относиться к своим особенностям без религиозного пиетета. Это не роковое проклятие и не божественная гениальность. Это сумма случайностей и нашего личного выбора. Будущее можно изменить, делая выбор в настоящем. Так устроен наш мозг. Надеюсь, что более-менее разобравшись в себе, мы обратим внимание на тех, кто сегодня живет в тяжелых условиях. Мы должны знать, что им можно помочь развить свой мозг, особенно если это дети или подростки, способности которых к обучению находятся на пике критических периодов. Давайте попробуем сделать хотя бы небольшой вклад в улучшение условий их жизни и расширение их возможностей. Даже самая ничтожная инициатива может повлиять на мозг, чувствительный к любым стимулам. Попробуйте предоставить вашим детям, родственникам подросткового возраста или детям ваших знакомых больше возможностей для творчества и реализации умственных способностей. Займитесь сбором денег для того, чтобы они могли заниматься творчеством или спортом. Организуйте какой-нибудь интересный развивающий кружок для соседских детей. Сделайте адресное пожертвование в благотворительную организацию или займитесь на досуге волонтерством. Если вы контактируете с учителями, воспитателями или родителями, постарайтесь воздействовать на их мышление. Объясните им важность влияния среды, опыта и установок на развитие детского мозга. Мы можем изменить гораздо больше, чем свое будущее. Эпилог. Надеюсь, после прослушивания этой аудиокниги наука кажется вам ближе и доступнее, чем раньше, и вы сможете сделать свою жизнь полем для наблюдений, экспериментов и выводов, которые помогут вам улучшить ее, и не только свою. Несмотря на то, что мы с вами дилетанты в науке, наши наблюдения за своим поведением также важны для раскрытия тайн устройства человека, как данные лабораторных экспериментов. Вот чек-лист из 10 пунктов, который поможет вам лучше запомнить главные тезисы этой аудиокниги. Меняться никогда не поздно. Мозг остается пластичным всю жизнь. Вы – homo mutabilis, человек меняющийся. Обучение – естественное состояние мозга. Если вы плохо учитесь, это не ваша вина. Проверьте свое здоровье, образ жизни и правильность постановки цели. Вы не научитесь тому, чему не хотите учиться. Пробуйте разные методы обучения. Совершайте ошибки. Исправление ошибок – лучший способ научиться новому. Проверяйте свои установки о том, хороши вы или плохи, одарены или бездарны, способны или посредственны, можете чего-то достичь или нет. Это не факты, а всего лишь мнение. Но оно влияет на то, как вы действуете, какой опыт получаете, а значит, влияет и на устройство вашего мозга. Не верьте словам «это не для меня» или «мне уже поздно». Эти фразы – маркеры фиксированного мышления. Оно препятствует развитию и реализации ваших способностей. Вместо «у меня не получится» говорите «у меня пока не получается, но скоро получится». Так звучит установка на рост. Среда, наше здоровье и образ жизни, социальное окружение, культурные установки и прошлый опыт влияет на наш мозг. В наших силах, зная основы нейробиологии, сделать окружающий мир хотя бы чуть более нейродружелюбным. И не только для нас, но и для других. Если мы не контролируем, чему учится наш мозг. Он легко усваивает вредные привычки. Выбирайте сами, чему обучается ваш мозг. Не ищите в науке готовых ответов. Пользуйтесь ею, чтобы задавать вопросы, которые помогут вам исследовать себя и мир. Познавайте самих себя. Это хобби на всю жизнь. Однако помните, что наука собирает факты о мире, пытаясь ответить на вопросы, каким образом и по каким причинам. Категории правильного и неправильного, добра и зла, или вопрос о смысле жизни, не ее компетенция.